Живая мудрость. Ассоциации Спинозы при обществе имени Рериха. Одним из наиболее драгоценных для меня впечатлений останется центр Спинозы при нашем обществе. Во времена беспокойства и смятения, в дни крушения механической цивилизации, каждый знак духовного подъема особенно ценен. Я вспоминаю, с какой устремленностью и упорностью доктор Кеттнер пришел ко мне и какую пламенность я почувствовал в его приходе во имя великого философа Спинозы. Также драгоценно было для меня ознакомиться с устремленную группой молодых работников, объединенных великими идеями Спинозы под руководством доктора Кеттнера. Не преувеличиваю, но только свидетельствую. Конечно, великая духовная радость будет творяща для последующего. Представьте себе рабочую молодежь, бедную материально, трудами содержащую себя, но духовно объединяющуюся вокруг великого имени и посвящающую все свободное время действенному изучению высокой философии. И не для отвлеченности изучают они. Нет, этим изменением они преображают жизнь свою и через свет их сердец начинают жить высокие идеалы. Эти светочи самоотверженности – прободают окружающую тьму и создают еще одну твердыню против невежества. А ведь мы знаем, как воинственно невежество и как заразительна тьма. Руководитель группы доктор Кеттнер является истинным учителем, ибо он не только ведет собрания и читает лекции, но к нему приходят за советом во всех житейских дилеммах. И он вооружает прочным доспехом молодых воинов. Он говорит им, как практично благо и как постыдно и разрушительно зло. Он же скажет, что благо там, где творчество, созидательность и духовность. В благе и вмещение, и преданность, и любовь. Высшее – в свете самопожертвования, и низшее – в тьме предательства. Отвлеченное для ограниченных мозгов понятие эволюции и подвига таким порядком становится жизненным краеугольным камнем каждодневности. Эти основы явлены там, где жизнь так трудна, там, где борьба иногда выбивает из строя лучшие силы. Разве не трогательно видеть, как многочисленная группа молодежи избрала щитом своим высокую философию? Они объединили и укрепили себя именем мудреца, который так безбоязненно и самоотверженно вносил в жизнь обновленное понятие бытия. В его прозорливом понимании материя была возвышена и заняла должное место. А ведь всякое возвышение есть благородное действие. В возвышении всего мы неизбежно возвышаем и самих себя, ибо мы устремляем энергию вверх. От начала и до конца все будет восходить в том же направлении. Этим благородным подъемом приходит к нам нужное качество терпимости. Если мы будем вводить терпимость лишь условно и поверхностно, получится лишь лицемерие, одна из наиболее темных масок. Только благородным подъемом духа в неустанном осознанном труде приходит этот чудесный гость, просвещенная терпимость. Именно это качество, выросшее естественно, приносит с собою и улыбку мудрости. Говорю о той улыбке мудрости, с которой мудрец выслушивает искателя. В его ободряющих глазах и молчаливом кивании выражено «Пытайся, мой сын». Ничего не значит, если временно ты идешь боковою тропою. Лишь иди вперед, не оглядываясь. Не страшась камней и терний. Помни, если крутой всход будет слишком гладок, то восхождение тебе будет еще более трудным. Камни не только не мешают тебе, но даже поддерживают тебя. Не забывай это и благословляй эти камни, ибо каждый может быть употреблен как ступень. Вспоминаю, как однажды на Востоке ученый раввин сказал: «Вы тоже Израиль, ведь каждый ищущий света – Израиль». В этих кратких словах была выражена мудрость незапамятных веков. В них звучала не только возвышенность, но и терпимость. Когда вы, соучастники центра Спинозы, сходитесь на собрание, вы одеваетесь в праздничные одежды, ибо, как я знаю, эти собрания для вас истинный праздник. Такое обыкновение является уже ручательством истинного понимания, следствием которого будет и терпимость, и вмещение. Вы знаете, как великий Спиноза страдал в своей жизни только потому, что он самоотверженно стремился выразить истину. Но мы знаем, что мученичество есть нагнетение энергии. В этом нагнетении вы получаете право стучаться во все врата, где может быть укреплено полезное созидание. Повторяю, вы перенесли философию из абстракции в жизнь. В этом действии вы явили основы истины эволюции, ибо все учения, все философии были даваемы для жизни. Нет такого высокого учения, которое не было бы практичным в высшем смысле этого слова. Мы можем разрешить бесчисленные проблемы современных смятений лишь осознанием прекрасного и высшего. Лишь прекрасный мост будет достаточно прочен для перехода от берега тьмы на сторону света. Вы знаете, какое глубокое значение в священных учениях соединяется с символом моста. Через этот мост придет Высший во славе. Знаю, что центр Спинозы будет расти, ибо он был зачат на здоровых основах в жизненно ощутимой реальности. Не туман, но свет в основе эволюции. Если мы понимаем, что свет есть цвет и звук, мы также поймем, насколько все прекрасное необходимо для построения храма эволюции. Даже джинны помогали царю Соломону строить храм. Призывая свет и прекрасные, мы также заставим даже джиннов помогать в этом великом созидании. Во имя великого знания и прекрасного подвига приветствую вас. 26 января 1931 год. Гималаи.